Глава 6. Извинения лисы. Решив не откладывать свою задумку, полез в ноутбук, чтобы поискать информацию о возникшей идее. Пройти мимо настроек профиля никак не мог, поэтому открыл персональные данные и... обалдел. Чего тут только нет. Начиная от текущего состояния здоровья и даже усталости, до разнообразных плюшек для авто. Увы, большинство, почти все, требует какого-то уровня, а он мне пока недоступен. Та же турбина и та ставится с 10 уровня при наличии определенных требований. Чтобы мощность была не ниже 100%, а сцепление резины с дорожным покрытием плюс 5. Да, разбираться с личными настройками предстоит не один час. Лучше выписать все на листе бумаги и составить путь развития. А то получу еще подобный бонус и не смогу его поставить без ноута. На память-то хрен запомнишь, а как дать указание бортовому компьютеру или подобному гаджету, если эту ветвь развития перед глазами не держать? Черт! Через час в сердцах откинул ручку и взлохматил волосы. Да тут неделю сидеть, и то не придумать стратегию развития. Есть бонус от разума сети, а поставить его не знаю куда. Дьявол. Самое интересное, тут есть еще настройки владения мечом и топором, бластером и навигацией межгалактических кораблей, промышленников и воров. Продолжать все ответвления можно до бесконечности, им конца края не видно. Цепочки умений делятся на множество подпунктов, и подсчитать, сколько страниц они занимают, не могу. Поломал голову и решил пока единицу умений не использовать, а придержать до лучших времен. Уже хотел закрыть ноут, но тут на экране появился конверт. «И кто же мне прислал письмо?» – удивился я. «Сообщение от банка о пополнении счета. Приятно». Опять тренькнула почта. «Клан Серебряных Молний приглашает на собеседование, по итогам которого рассмотрят вопрос о моем в нем членстве при условии оплаты вступительного взноса в 500 кредитов». «Да они охренели!» Возмущенно воскликнул и отправил письмо в корзину. Нет, возможно, в клане есть плюсы, но идти на их условиях, прогнувшись и неся кредиты... Да и не собирался я ни в одном клане состоять. Михел говорил, что там не все так просто и однозначно, но и без поддержки на трассе хреново. Один против всех? Тяжко придется, но прогибаться ни под кого не собираюсь. А в кланах это самое обычное дело. Кстати, а в первой гонке меня кто так раскатал? Явно же действовали сообща и по плану. Но как они смогли договориться? Рации в машинах наверняка стояли, следовательные места поделили заранее, так как попыток обгонов не видел. Нет, вполне вероятно, что борьба на треке имела место, но в тот момент, когда догнал их, то они уже договорились. А вот понять, к какому клану они принадлежали, невозможно. Не имелось на кузовах рисунков принадлежности к тому или иному клану. «Дзынь-дзынь!» – пиликнул ноут. «Однотипные письма от еще двух кланов?» – хмыкнул вслух. «Ну-с, прочтем, что пишут». «Как под копирку написано. Правда, вступительный взнос разный. Клан Черных Звезд просит 300 кредитов, а клан Буйволов – 400. Четвертый клан что-то задерживается. Могу поспорить, что захочет 600 или 200. Ага, вот и клан медведей объявился. 600. Предсказуемо. Но непонятно. Какой смысл в данных приглашениях? Обхватил рукой подбородок и задумался. Нет, ничего в голову не лезет. Да и хрен с ними. Меня же другое волновало, а я на эти письма отвлекся. Так, идея была в том, чтобы самому заняться производством машин. Нереально, сказал бы Михел. Но заводы-то стоят и машины выпускают. Покопался в местной сети и озадаченно прошелся по кухне. Странное дело, заводы вроде есть, но большинство комплектующих привозные. Да и заводами назвать сложно, там происходит сборка узлов и отладка. Нет, какие-то детали выпускаются, специальное производство есть, но далеко не все. Разум сети сам поставляет детали, нет сомнений. Да и как можно все делать на пустом месте? Получается, что нас заселили в определенные условия, где уже стояли города и заводы, имелись трассы и... Как же все началось? Невозможно одновременно переместить кучу народа в игру, чтобы те нашли себе занятия и развивали мир. Боты? Да, без шансов. Мало того, они и сейчас тут присутствуют, подозревая, что ничем от живых игроков не отличаются. Но занимают высокопоставленные посты. Они должны иметь отличия. Но какие и что это даст? Голова начинает болеть. Мозг лихорадочно ищет решение, и нет ответа. Тот же Михел может оказаться не игроком, а частичкой сети. Как и заправщица, продавец компов. Блин, да любой может оказаться не тем, за кого себя выдает. А с другой стороны, узнаешь, что кто-то не игрок, и что? Ничего же не изменится. Ладно, посмотрим, что и как. Написал запрос на создание мастерской по производству и усовершенствованию автомобилей различных марок и отправил в департамент машиностроения города Авалон. Сам же решил проведать Солей, а если там Михела не застану, это вряд ли, то потом и к нему. Джус стоит в ангаре, в том же состоянии, что и перед гонкой. Даже уровень топлива такой же. Последнее меня приятно порадовало. Машина тихо урчит движком, медленно еду по улицам города, наблюдая за прохожими, стараясь определить, кто тут игрок, а кто искусственный персонаж. Нет, не выходит, все ведут себя совершенно естественно. В кафе меня Салей встретила приветливо, усадила за столик, притащила поднос с едой и бутылкой вина. «За первую гонку!» – провозгласила тост и поморщилась. «Я вился, не запылился», – смотрит поверх моего плеча. Оглянулся, и в тот же момент Михел по плечу хлопнул. Да сильно так, чуть бокал с вином не расплескал. «Привет. И по какому поводу празднуем?» – улыбнулся мой тренер, усаживаясь рядом. «Тебя забыли спросить», – ответила хозяйка и залпом выпила вино. «Еще обед не наступил, а ты уже выпиваешь», – осуждающе покачал головой Михел. «Салей, ну прости ты меня. Перебрал немного, с кем не бывает. И потом, Гон подтвердит, ничего и ни с кем не было. Даже в мыслях». «Так?» – он посмотрел на меня. «Про мысли сказать не могу», – хмыкнул я. «А в том состоянии у тебя бы в любом случае вряд ли что получилось. Так что да, ничего у него и ни с кем, кроме белого друга, не случилось». «Белый друг?» – нахмурился Салей. «Ты про унитаз говоришь?» «Ага. Он для твоего ухажера заменил секс», — хихикнул я под гневным взглядом Михела. «И что?» — провела женщина по краю бокала пальчиком. «Плохо ему было?» «Ну», — протянул я, — «судя по цвету лица в тот момент, то получались волны. Сперва очень плохо, потом облегчение, и снова он к другу в объятия бежал». «Хреново Михел себя чувствовал», — подытожил и чуть пригубил из своего бокала. «Бедненький!» – радостно воскликнула Салей и даже лицом просветлела. «Прощен?» – улыбнулся ей Михел. «Посмотрим!» – деланно нахмурилась женщина, но улыбка на губах так и играет. «Гон, рассказывай!» «А чего говорить?» – пожал я плечами. «Видели же все наверняка!» «Угу», – согласился Михел, а потом добавил. «Мои рекомендации ты не выполнил. 5 раз чуть машину не разбил. А уж про бездумную твою атаку и говорить не приходится». «Почему это бездумную?» – возмутился я. «Видел же сам, что мог всех легко обойти. Джус рвался к победе и...» «И его поставили на место, как и тебя», – перебил меня тренер. «Гон, опытному гонщику хватило бы и одного взгляда, чтобы понять. Готовят ловушку. Тебя же пропустили без борьбы. Неужели ни о чем не догадался в тот момент?» «И что бы ты на моем месте сделал?» – прищурился я. «Да, мне тоже интересно. Ты бы слил гонку в такой ситуации? Или попер на пролом?» – задала вопрос Михелу Салей, косвенно поддержав меня. Михел постучал костяшками пальцев по столу, поежился, а потом вздохнул и признался. «Полез бы». «Вот», – ткнул в его сторону пальцем Салей, – «сам такой же, обвиняешь». «Гон, если бы ты прислушался ко мне, то такой ситуации смог бы избежать», – посмотрел на меня Михел. «Ты гонку видел?» «Что ты имеешь в виду?» – уточнил я. Запись в сети смотрел?» Выжидательно посмотрел на меня Михел. Пришлось отрицательно покачать головой. Такого и в мыслях не проскочило, хотя стоило со стороны оценить свои действия и на ошибках поучиться. «Ты посмотри обязательно, а потом тогда и обсудим», – закрыл тему мой тренер. «Хорошо», – кивнул головой, соглашаясь. «Гон, а расследование аварии что показало? Лишил тебя разум сети жизни или нет?» – спросила Салей. «Как ни странно, но нет, не лишил», – ответил ей. «Замечательно», – воскликнул Михел. «Поздравляю. А когда собираешься участвовать в повторной гонке новичков? Ты же в пятерку финалистов не попал. Сход с трассы в любом случае не идет в зачет». Гонку разум сети остановил на данном круге. Мне присудил 5-е место, ответил ему, а потом, усмехнувшись, продолжил. «Так что теперь уже допущен к участию в полноценном состязании любителей. Кстати, мне 4 клана письма прислали с предложением». «А ты?» – вопросительно спросила Салей. «Отказался», – пожал плечами, а потом поспешил добавить. «Отвечать не стал, просто в корзину отправил». «Без комментариев», – сказал Михел задумчиво. «Ой, у стойки уже 5 клиентов», – поднялась хозяйка заведения. «Пойду, работать нужно. А вы тут смотрите, не наотмечайтесь, чтобы белого друга не обнимать». Это она так своего друга подколола, но тот просветлел лицом, их отношения явно налаживаются. Салей дала понять, что инцидент забыт. Оставшись вдвоем, я задал вопрос о ботах. «Естественно, как без них? Но, как правило, они незаметны», – пожал тот плечами. Этим вопросом каждый интересовался. И знаешь, очень быстро забывал и не обращал внимания. «Ну сам посуди, не для этого мы здесь. А допустим, того же шинного завода тут нет, однако машины ездят. Да много каких производств не существует. Не забивай себе голову. А из практики скажу так, не с игроком у тебя и желания поговорить не возникнет». Так, данный момент уяснил, но червоточина сомнения осталась. Самому надо разбираться, без фактов или личного опыта не смогу решить. Отложим на потом. «Я подал заявку на создание машин и их тюнинг», – сказал Михелу. «Как думаешь, одобрят?» Мой собеседник подавился вином, закашлившись. Успокоившись, поставил на стол бокал, я озадаченно потер переносицу и сказал. «Гон, думал, ты только в гонках собираешься участвовать». «Сам так считал, но понимаешь, какая штука?» – покачал бокалом, наблюдая, как вино медленно скатывается со стенок. Раза 3 такой передряги, когда разум сети решит, что виновен, или мог уйти от столкновения. Да, потеряю я 3 жизни, и что? Боюсь, так уже рисковать не смогу, а следовательно и гоняться стану посредственно, с оглядкой и перестраховываясь. Вот решил сделать, как говорится, запасной аэродром. Кстати, джуса мне тоже модернизировать необходимо. Кланы в этом не помогут, придется своими силами, а запчастей и оборудования нет. Ты сам мои инструменты видел. «Непосильный заем назначит», – после небольшого раздумья ответил Михел. «Кстати, времени мало окажется, чтобы и в гонках участвовать, и мастерскую развивать. Потребуется народ, а на это деньги нужны. Ты же, как понимаю, пока богатством похвастаться не можешь. И да, учти, в долг зарекся давать, даже под 100% результат. В моем же случае...» Он махнул рукой. «Шанс 1 из 100, что получится. И давай-ка мы с тобой соглашение от тренер-ученик разорвем». «А это еще почему?» «Смысл», – пожал плечами Михел. «На трассе ты мои рекомендации проигнорировал, обучаться не желаешь». «Это я-то не желаю?» – возмущенно воскликнул и привстал из-за стола. «Сядь и не ори, а то клиентов солей распугаешь», – тихо произнес Михел. «И не собирался», – мрачно ответил я, не понимая, из-за чего он так себя повел. «Гон, ты меня пойми правильно. Своими действиями создашь конкуренцию кланам. Они же примерно по такому сценарию развивались. Учти, сейчас существует баланс сил, устраивающий всех. Какое-то время на тебя посмотрят сквозь пальцы, а потом конкурента устранят. Встать на ноги не позволят». «Струсил?» – резко спросил его, не дослушав до конца. «Называй как угодно», – поморщился тот. «Но в такую игру вступать не хочу. Мне есть что терять». «Хорошо, понял», – ответил ему. «Договор расторгнем. Но, надеюсь, совета-то, если мне понадобится, ты дашь?» «Совет дам», – согласился он. «А я понял, что не смогу к нему прийти и что-либо узнать. Пусть даже от этого и будет зависеть многое». Под хмурыми взглядами Солей мы оформили разрыв нашего договора, после чего я откланялся, пообещав заходить. «Черт, возможно, бывший тренер прав, и сую голову в петлю. Может, пока не поздно, и веревка не затянулась на шее, принять предложение кого-нибудь из кланов?» «Нет, не мое, и не смогу. Да и какая же эта игра получится, если прогнусь и стану послушным винтиком, который никогда не станет механизмом? Нет, и еще раз нет. Или проиграюсь, или взберусь на вершину». Заехал в магазин и накупил продуктов и дорогого коньяка. Помню, как купился на красивую бутылку виски и ее пить не смог. Нет, напиваться не собираюсь, просто хочу расслабиться и отвлечься. Однако моим намерением не суждено было сбыться. У гаража застал несколько грузовиков и матерящегося водилу. «Что тут происходит?» – спросил, вылезая из джуса. «Да привезли оборудование, а владельца этой шараги нигде нет», – сплюнул себе под ноги водила, которому на вид под 50 лет. «Нет, кредит это все равно капнут, простой это или разгрузка, все равно. Но муторно стоять и ждать». «А вы адрес не попутали?» – осторожно поинтересовался, пока еще не признаваясь, что гараж мой. «Обижаешь», – усмехнулся тот. «У меня комп 20 уровня. Документы сканировать может. После чего маршрут строит и до точки ведет лучшей дорогой. Владелец гаража я, но ничего не заказывал и не покупал», ответил ему и, как бы подтверждая, потер большим пальцем об указательный. «Денег нет». «А мне похрену. Если хозяин, то ворота открывай и груз по накладной получай. А потом уже разбирайся с тем, кто его отправил». Водила сходил в свою машину и вернулся с кипой бумаг. Открыл нужный документ и хмыкнул. «Все претензии разуму сети. Он числится поставщиком». «Блин», – протянул я, убеждаясь в правоте слов водилы. «Неужели моя заявка так быстро сработала?» «Да быть такого не может». Но ворота открыл и стал наблюдать, как груз скоро разгружают, причем водила стоит рядом со мной и лузгает семечки. А его собратья ворочают огромные ящики без слов и мата, и в нашу сторону не глядят. Вот и познакомился с созданными персонажами. «Сам-то чего им не помогаешь?» – спросил водилу, а тот смерил меня удивленным взглядом и поперхнулся шелухой от семечки, сплюнул, а потом покрутил у виска. «Ты чё, дурной или прикидываешься? Эти парни не знают ни сна, ни усталости, не то что мы с тобой». «А чего в водилы подался?» – поинтересовался я. «В мои обязанности входит работа с клиентами. Платят неплохо. Да и нравилось всегда крутить баранку тяжелого грузовика». «Это там», – кивок вверх. «Всех на роботов с автопилотами поменяли. Работы не осталось. А тут и конкуренция не такая сильная». «Сам-то чем решил заняться?» «Смотрю, у тебя на машине номер приклеен». «Не ты ли в замес попал, который по сети крутит и восхваляет мастерство, так и не добравшегося до финиша парня?» «Тебя же», — он заглянул в бумаги. «Точно, Гон зовут. И как сразу не догадался?» «Да, это я», — кивнул ему, наблюдая, что место в гараже стремительно тает. «Вполне возможно, что груз ты заберешь, так как не исключено, что вышло недоразумение. Говорить о своей задумке первому встречному не стал. Да еще и не ясно, на каких это все условиях мне досталось». «Иногда и такое встречается», – ответил водила. «Пойдем, проверишь по накладной номера на ящиках. И если все верно, подпишешь», – кивнул он в сторону того, что привез, и его помощники разгрузили. Грузчики-водители уже заняли свои места в машинах, а мы прошли и сверили груз с накладной. Внутрь заглядывать смысла нет, перечень отсутствует, одни цифры. Расписался в накладной, и водила, насвистывая, пожелав мне удачи, оставил одного. Черт, места тут стало мало, а еще джуса загонять. На улице оставлять машину у меня желания нет. Боюсь, что утром она встретит меня без колес и еще каких-нибудь деталей. Но нужно разобраться, что тут и как. Поэтому машину все же загнал, забрал из нее покупки и отправился на второй этаж, где в ноуте получил лаконичное письмо, что заявка принята, замысловатая печать, на которой читается «Разум сети». А мелкий шрифт в самом низу пришлось увеличить на 500%, чтобы разобрать. Условие заставило задуматься. Прошение удовлетворено, его можно оспорить или принять. Принятым считается тогда, когда товар вскрыт и им начинают пользоваться. Отсрочка по займу составляет 12 месяцев. После этого необходимо погасить эквивалент в кредитах полностью или не менее 50%. А с остальной суммы пойдут начисляться проценты, равные 10 годовым с обязательным погашением каждый месяц. Всю сумму требуется вернуть не позднее 48 месяцев с момента получения товара, сумма которого эквивалентна 450 тысяч кредитов, в том числе включая доставку. 450 тысяч? И неизвестно за что? Охренеть! Тряхнул я головой. Такс. Напишу-ка разуму запрос на спецификацию груза, а то такого кота в мешке принимать стрёмно. Мое сообщение в виде заявки на получение подробностей о грузе отправилось, а сам стал накрывать на стол, одним глазом посматривая в сторону ноута. Пока сообщений нет, а вскрыть пару ящиков с грузом и глянуть, что внутри, желание с каждой минуты все больше. Вот же искуситель, покачал головой и принялся жарить мясо. Ну, немного подгорело с одной стороны и не прожарилось с другого бока. Ничего, как закусь пойдет. Нарезан сыр, ломтики лимона засыпаны сахаром, плитка шоколада, бутылка коньяка и один фужер. Да, поляна накрыта, можно начинать. А вот настроение странное, вроде и приподнятое, но и печаль присутствует. Эх, ну почему Михаил не захотел рискнуть? Правда, не смог ответить, как бы сам себя повел, окажись на его месте. Ладно, открыл коньяк и плеснул в бокал, а потом вспомнил, что собирался посмотреть в записи свою первую гонку. Действительно, в сети ее отыскал на раз, и даже почитал комментарии. В основном народ пишет восторженные отзывы, говоря, что таких замесов давненько не случалось. Разбирали и старт, естественно, и окончание, когда ложка... Так обо мне большинство отзывается. Проучили более опытные гонщики. Мнение разделилось. Кто кричит, что так и надо, а кто-то негодует, говоря, что дух гонок потерян и разум сети обязан подобного не допустить. Сперва полюбовался и на победителей. Двое молодых людей, наверное, моложе меня. Одна так и вообще выглядит совсем девчонкой. А стоящий на подиуме рядом с ней, занявший первое место парень, моложе меня лет на 5. Хотя в свои 23 и сам выгляжу молодо. Так, а как же девчонка смогла проникнуть в игру, если ей нет 18? Разум сети ошибся? Или она бот? Нет, в гонке ботам не место. Да и прижали они меня не по правилам. Оба улыбаются в комбинезонах, шлемы, перчатки. Да, экипировка что надо. У девчонки серебряные стрелы на куртке и шлеме, а у парня черные звезды. А вот занявшего третье место на подиум не позвали, или он не смог прийти. Подозреваю, что и тот в какой-то экипировке. Да, шансов бороться с кланами у меня, мягко говоря, ничтожно малы. А девчонка красивая. Волосы рассыпаны по плечам и уходят за спину. Как же ей в шлеме гоняться, жарко, наверное, и неудобно. Но личико приятное, даже очень. Глазки крупные, голубые. Губки бантиком. Наверняка отбоя от поклонников нет. Да и избалованная стопудово. Интересно, кто за ней стоит? Наверняка любовник с толстым кошельком. Так, что там с гонкой? Включил старт и стал наблюдать за своими действиями, на время забыв, что мясо стынет, а коньяк выдыхается. Печальная картина. Ошибки пилотирования Джуса так и бросаются в глаза. А вот семерка лидеров проходила трассу чисто, но без огонька. Да, печальная картина. Покачал головой, наблюдая, как раз за разом ошибаюсь в одном и том же месте. В гонке такого не замечал, а вот на экране огрехи видны. Когда стал нагонять лидеров, то те первое время не суетились. Но потом явно что-то произошло. Команда извне, не иначе. Седьмой номер чуть приотстал. Тройка лидеров попыталась уйти в отрыв, но парень, занявший первое место, не смог показать скорость. Я обошел семерку и устремился в погоню. Ага, вот еще один момент. Гонщики, идущие с четвертого по шестое место, резко ускорились и приблизились к лидерам. Но потом четыре пилота, в том числе и третий, уступил мне дорогу. Кстати, седьмой номер ненамного, но отстал. А вот и кульминация. Меня оттормаживают, потом следуют удары. Мотанул на награждение, чтобы еще раз взглянуть на лицо девчонки. Чем-то она меня зацепила. Поставил паузу и покачал головой. Она не рада своему месту, это явно видно. Вновь вернулся к аварии и запустил видео. За возрождение поднял бокал с коньяком и отсалютовал монитору, на котором переворачивается джуз. Поднес к губам бокал, и в этот момент дзынькнула почта, а снизу вторит ей дверной замок. «Черт!» – ругнулся я. Бросил взгляд на мигающий в углу монитора конверт и, отставив бокал, пошел открывать входную дверь. «Иду!» – крикнул я, надеясь, что посетители услышат и прекратить трезвонить. Открыв дверь, захотел протереть глаза. Передо мной стояла девушка, занявшая второе место в гонке, где я... Меня... Ну, разум сети воскресил. «Привет», — сказала незнакомка. «Здравствуй», — кивнул ей, стараясь вспомнить виденное мельком имя на титрах. «Гон, меня зовут Лиса. Я пришла...» Она замялась. «Лиса?» «Не слишком тебе это имя подходит?» – усмехнулся я. «Это почему же?» «Лисы все хитрые и рыжие, а ты брюнетка с длинными волосами и голубыми глазами», – сделал неуклюжий комплимент. «Ты извини за гонку», – нахмурила она лоб и опустила взгляд. «С чего это такие слова?» «Ты впереди шла, а то, что оттормозилась с другом, то ничего не имею против», – пожал плечами. «Врешь», – печально вздохнула она. «Вру», – согласно кивнул. «Разделишь со мной?» – взглянул на небо. «До вечера еще далеко, так что пусть будет полдник». «Если за это ты примешь мои извинения», – улыбнулась Лиса и вытащила из-за спины руку, держащую бутылку с дорогим виски. К такой приценивался в местном магазине, но нолики на ценнике меня повергли в шок. Платить пару сотен кредитов за виски – не по моему карману, а вот она смогла. «Проходи», – посторонился, пропуская девушку, а у самого взгляд зацепился за приземистую красную машину с серебристыми молниями по кузову. Чувствуется мощь и престижность. Такую на улицу оставлять никто ее не тронет, – усмехнулась Лиса, заметив мой взгляд и заминку. Она клановая, пожала плечами и спросила, «Куда идти-то?» «На второй этаж», – ответил, размышляя над ее словами. «По всему выходит, что с кланами отчаянные головы связываться не станут. Не из-за того ли, что в кланах имеются люди, которые могут решить подобные задачи?» «Ну, на месте главы, или кто там у них в руководстве, я бы обязательно набрал отчаянных парней, готовых к любому повороту событий. И что-то мне подсказывает, у каждого клана есть своя мини-армия. Не имейся таковой хоть у одного, то и он бы отошел под цвета более сильного. А так их все устраивает, живут и процветают. Боюсь только, что предел все равно наступит и начнут между собой воевать, когда кому-то захочется большего. А людская натура так устроена, что, имея в данный момент многое, завтра хочется еще большего. Вопрос времени». «Пьянствуешь?» – усмехнулась Лиза, оглядев мое застолье и ноут, на котором подходит церемония награждения к окончанию. «Что-то ты тут», – кивнул в сторону видео, – «не выглядишь довольный». «Ой, не спрашивай, сам знаешь», – махнула она рукой и склонилась над сковородой, стоящей на столе. «Хм, ты собрался это есть?» – распрямилась и ткнула пальцем в сторону моей стряпни. «А что не так?» – усмехнулся я. «Сковорода не та», – вернула она мне улыбку. «Где у тебя посуда? И неси еще один кусок, покажу, как нужно». Гнуть пальцы не стал, так как понимаю, что поджарилось не слишком хорошо. Наверняка все дело в сковороде, хотя на вид та ничем от других не отличается, если только весом. Тяжелая зараза, и прилипло к ней мясо. Девушка выбрала посудину и сноровисто стала готовить. По ее движениям, понимаю, умеет. «Лиса, а скажи, Гон, давай поджарю, а потом поговорим». Оборвала она меня. «Не хочется мясо горелым есть». Обычно дамы всех возрастов не отказываются языком почесать. А это какая-то странная. Пришла к незнакомому парню с бутылкой вискаря, жарит мясо и молчит. Черт, мне она все больше и больше нравится. Кстати, а что там за письмо-то мне пришло? Не удержался и полез в ноут. Спецификация полученных запчастей. Дьявол, да в ящиках-то даже станки есть и пара кузовов. Но прикрыл глаза, вспоминая то, что мне разгрузили, и никак не могу соотнести количество спецификации и объем. По всему выходит, что там плотность такая, что все под завязку забито. Кстати, письмо-то имеет вложенные файлы с чертежами. Блин, да они по папкам разнесены. Сборка станков, двигателей, шасси и так далее и тому подобное. Еще инструкции по сборке и наладке того или другого узла. Да, тут без принтера не обойтись. Необходимо иметь бумагу, чтобы сверяться. С компом не набегаешься. Ну, принтер-то смогу купить. Неучтенные кредиты остались. У моей гости запиликал телефон, по которому та, понизив голос, что-то сказала и дала отбой. Вот еще одна необходимая вещь. Правда, звонить-то особо некому, но это пока. Сейчас бы набрал номер Вира и принтер заказал. Ничего, найду способ позвонить. Не у Лисы же трубку просить. Кстати, номерок-то свой не дашь? Обратился к девушке, видя, что жарить мясо она закончила. Рано еще. Усмехнулась она, накладывая мясо по тарелкам. «Гарнир к мясу какой приготовил?» «Разве виски и коньяк не подойдут?» «Смотри, лимоны нарезаны, сыр». «Знакомо», — со вздохом покачала головой Лиса. «Ладно, можно и так. Наливай». «Виски?» — уточнил, понимая, что мой-то напиток и принесенный ее заведомо по качеству проигрывает. Не дожидаясь ответа, встал и убрал свою бутылку с фужером и выставил стаканы под виски, открыл бутылку и плеснул вискаря. «За знакомство!» «И извинения!» – чокнулась она со мной, одним махом выпила, закашлялась, смахивая слезы из глаз, запихала в рот ломтик лимона, а потом и сыра. «Уф, крепкий какой!» – покачала головой. «Гон, никак не думала, что на трассе не взбунтовавшийся гонщик из какого-то клана, а независимый новичок, впервые участвующий. Знала бы, не согласилась». «На что?» – уточнил я, по достоинству оценив дорогой напиток. «Подобного мне еще пробовать не доводилось и в реальной жизни». «Интересно, если уйду из игры, этот вкус запомню?» «Наказать взорвавшегося и не выполняющего межклановое соглашение. Результаты гонки, как и места, расписали заранее. Оставалось доехать. А тут ты!» «Как черт из табакерки!» – она усмехнулась и осторожно отпила из своего стакана маленький глоток. «Нет, слишком крепкий этот мужской напиток. Стоило вина взять или ликера». «И прийти извиняться?» – удивился я. «С вином?» «Так не пришла же», – пожала та плечами. «Скажи, как ты на стоковой машине смог нас догнать? Пересматривала твой старт и езду, ошибок вождения, море. Но времена на круге отличные. Как так?» «Из-за риска?» – предположил я, вспоминая свои впечатления. «Гнал вперед на грани фола, а видя, что ошибся тут или там, то хотел еще и еще прибавить». «И как только движок не запорол?» – покачала она головой. «Отслеживал мой комп его параметры. В какой-то момент пришлось печку на полную врубить», – ответил ей и, допив из своего стакана виски, принялся за мясо. «Отлично поджарила. Молодец!» – с набитым ртом похвалил девушку, которая вдруг захохотала. «Лис, ты чего?» «Слушай, мы сидим, словно 100 лет знакомы. Этакая семейная пара стариков. Она приготовила, а второй ей стряпню нахваливает». Настала моя очередь давиться. Кашлял долго, мясо не в то горло попало. А вообще ход ее мысли мне не понравился. Какая к демону семейная пара? Она блинов объелась. Мы, блин, в игре, и заводить тут отношения не намерен. «А ты как в игре оказалась? Лет-то тебе, на мой взгляд, не так много». «Как и все», – пожала девушка плечами, но про возраст умолчала. У нее вновь заиграла мелодия на телефоне, и на этот раз она тяжело вздохнула. «Да», – ответила Лиса в трубку и, встав, подошла к окну. «Нет, не дома. Скоро буду». «Не с ним». «Да пошел он». «Нормально я разговариваю». «Хорошо». «Нет, не пойду». «Хорошо, пока». Девушка подошла к столу и допила из своего стакана виски, явно не замечая его крепость. «Гон, ты извини меня еще раз. Хороший ты парень, но мне домой нужно». Ее качнуло в сторону. «Ха, а голова кружится. Как поеду?» «Такси вызови», — предложил я. «Можно. А ты мою машину пригонишь, хорошо?» «Нет», — покачал я головой. «Нехорошо, потому что тоже выпил». «А ты в мой комп дыхнешь, и если он разрешит, то движок заведется. Следовательно, и правила не нарушишь». «Отвези меня, а. Проблем тебе доставлять не хочу, а то мой отец решит еще чего не то и...» Она махнула рукой. «Отец? У тебя есть семья?» – удивился я. «Ага, и красавица маман. Правда, она своей дочери избегает, но есть...» – о чем-то думая о своем, усмехнулась Лиса. «На то причина, и ее понимаю». «А в игру ты попала из-за родителей», – сделал я вывод и призадумался. По всему получается, что отец Лисы высоко взлетел в этой игре. Да и в реальном мире непростым человеком был. Это же надо, вживую разговариваю с человеком, у которого живые родители. Нет, видел в свое время издалека счастливые семьи. Но у тех такая охрана и ворочает всеми такими делами. Так, девушку совсем развезло. Это с грамм 50 виски. Вероятно, не пила ни разу. И тут заявилась к незнакомому парню, чтобы извиниться, и еще бутылку вискаря принесла. Черт, да она с головой-то дружит. Неужели не понимает, что нарвись на кого-нибудь другого и... Ты опять прав, плеснула себе в стакан виски Лиса. Эй, тебе не хватит? Забеспокоился я. С чего бы? И потом, пойло это мое, но для тебя. И пить его имею полное право на равных. Считай половину. Гон, ты такой хороший. Намного лучше этого чернозвездочника. Такой мерзкий. Бррр. А папа мне его все сватает и сватает. Господи, да в игре же семью создать никак не получится. Полный бред. Они ничего не понимают и слушать не хотят. Объявили о моей помолвке. Заставили волосы в цвет их клана выкрасить. Чем их цвет моих волос не устроил? Ой, я такая пьяная. «Не слушай меня». Она махнула рукой и чуть-чуть задела бутылку. «О, вискарек». «Все», – встал я и отобрал у надувшей губы Лиски ее подарок мне. «Пока ты еще можешь, пойдем-ка отвезу тебя до дома». «Гонщик, а давай ты у себя меня оставишь?» – заплетающимся языком спросила Лиса, а потом добавила. «Могу перекраситься, если тебе такой мой цвет волос не нравится». «Заманчивое предложение», – ответил я, ощущая, что на пустом месте возникает куча проблем. «Мы с тобой его обязательно обсудим, но не сегодня. Ты кому-то обещала скоро приехать, так что пошли грузиться в машину». «Да, точно. Вспомнила, меня же папочка ждет, а его злить не стоит. Поехали скорее, чего ты стоишь-то?» Поддерживая Лису, вывел ту на улицу и усадил на пассажирское сиденье ее автомобиля. Отделка салона, панель приборов. Красиво и богато. Даже не так. Очень и очень дорого. Мягкая кожа, сиденье обволакивающее тело. Удобно. «Комп, Гон отвезет меня домой. Заводи». Махнул рукой Лиса в направлении лобового стекла, как бы указывая путь. Впереди, правда, стена моего дома, но это девушку мало заботит. «Ты передаешь управление своему спутнику?» Прозвучал мягкий женский голос из динамиков. «Да, передаю. Сама вести не могу», – подтвердила Лиса. «Гон, сделайте выдох и посмотрите в зеркало заднего вида», – проинструктировал меня комп. После выполнения данных требований движок заурчал, и последовал уточняющий вопрос о месте назначения. Лиса ответить не смогла, свернулась калачиком на сиденье и уснула. Пришлось отвечать мне. «Проложи путь до дома хозяйки, ее там отец ждет». «Маршрут построен, Мгновенно ответил комп, и на экране появилась схема движения, и посыпались рекомендации и уточняющие вопросы. Дом Лисы оказался в том же квартале, где проживает Михел. Данное обстоятельство меня порадовало, так как оттуда добраться назад не представляет никаких трудностей. Можно и пешком прогуляться, или такси поймать. Управлять машиной одно удовольствие. Подвеска мягкая, двигатель мощный, звуков с улицы не доносится. Да, а я-то затеял модернизацию и тюнинг автомобилей. Боюсь, что не первый, кому пришла данная идея в голову, так как тут явно прослеживается ручная сборка. Ладно, пока Джуса подготовлю, а там, глядишь, и клиенты подтянутся, если начну выигрывать гонки. Главное, чтобы на все время хватило. Как и хозяину этого серебристого особняка, который возвышается над остальными домами и расположен, если верить навигатору, на приличном по площади в центре города участке земли. При нашем приближении ворота автоматически открылись. Алиса посапывает во сне и на мои вопросы отвечать не желает. «Черт!» – помянул Рогатого и медленно въехал в ворота. Дорожка проходит между подстриженных деревьев, образовывающих живую изгородь, и ведет к самому крыльцу, где стоит пара шикарных серебристых авто с одним черным, и прогуливаются четверо мужиков. И среди них парень, занявший первое место в гонке, где меня вышибли. Остановился и вылез из машины. А вот Лиса так и не проснулась. «Ты кто?» – сделал мне навстречу мужик лет 50 с короткими седыми волосами, злыми глазами и сверкнувший на пальце массивной печаткой. Он не слишком высок, но кряжест и весь напряжен. Шикарный костюм не скрывает накачанных мышц. Губы сжаты в узкую полоску, над правой бровиной старый шрам. «Это тот, кто в нашу гонку влез?» – встрял молодой парень и демонстративно ткнул в меня пальцем. «Лиска где?» – катнул желваки седой, как понимаю, отец девушки. «В машине спит», – кивнул на авто, а потом продолжил. «Она выпила всего ничего, а...» Хрясь, мне в скулу врезается кулак от отца Лисы, и я отправляюсь в полет спиной назад. Интересно, скулу мне сломал или нет? Проносится мысль, и в этот миг падаю пятой точкой на гравий. «Блин, что же ты творишь?» – восклицаю, стараясь сфокусировать взгляд и унять мелькающие черные точки. «Поговори мне еще», – цедит этот ко столом и накручивает на руку белоснежный носовой платок, через ткань которого просачивается кровь. «Хм, это об мое лицо себе руку рассадил». Открываю и закрываю рот. Вожу челюстью вправо и влево. Нет, скула не сломана, но болит жуть. Поднимаюсь на ноги. Голова кружится. Тяжелый кулак у папаши Лисы. А главный открывает пассажирскую дверь красного авто с серебряными стрелами. Трясет за плечо дочь и о чем-то ту спрашивает. Нафиг мне такие знакомства. Как чувствовал своей пострадавшей частью, которой ниже спины, что не стоит заезжать в распахнутые ворота. Пора ноги делать, и желательно быстрее. «Куда же ты, гонщик?» Ядовито звучит в спину вопрос, и столько в нем ненависти, что становится не по себе. «Не спеши, мы еще не закончили». Оборачиваюсь и вижу, что папаша, с прилившей к щекам кровью, идет в мою сторону и разминает пальцы. «Хозяин, серп, давай мы его проучим», восклицает один из телохранителей. А то, что эти накачанные амбалы занимают данную должность, сомнений нет. Открытые кобуры, из которых торчат пистолетные рукояти, говорят сами за себя. «Я сам», — огрызается он и уже сократил дистанцию до нескольких шагов. «Бежать? Не суметь. Ноги ватные, да и догонят меня в раз. Ждать, пока из меня отбивную сделают?» «Ну уж нет». Собрав все силы, резко выбрасываю правую руку вперед, вложив в кулак всю силу. «Есть!» – ответил ему в ухо. «Стоять!» – крикнул серп, сумевший устоять на ногах, своим людям. А вот черноволосый его не послушал. Подскочил ко мне и ногой ударил в живот. Этот удар смог смягчить руками, но приятного мало. «Двое против одного?» «Сурн, не мешай!» – берет за шкирку паренька отец Лисы и отталкивает в сторону своих охранников. «Подержите его!» Пячусь назад, не делая попыток напасть. Понимаю, что сейчас ты серба врасплох хрен застанешь, а восстановился я не полностью. Да и глупо в данной ситуации кулаками махать. И так выйти живым из данного поместья шансов немного. От первого удара папаши в переносицу увернулся. Второй, летящий в скулу, парировал, поставив блок. Хрясь, из меня словно из мячика выходит весь воздух. Пропустил удар в живот. Брямс. Заваливаюсь на бок, подозревая, что пару ребер он мне сломал. Уже не могу поднять рук. Сознание плывет, а удары продолжают сыпаться. Недолго смог продержаться. Ну, Лиса, хорошо же ты за гоночный инцидент извинилась.